Глава 23. Олег почувствовал мой сексуальный призыв, и ответ был достойным восхищения. Многие сталкиваются с проблемой, когда есть с кем спать, а просыпаться не с кем. У обоих может возникнуть чувство неловкости, но это не про нас с Олегом. Нам нечего стесняться и не в чем себя корить. Я хотела этого мужчину и получила его. С ним хочется быть разной. Тихой, скромной, страстной, буйной и безудержной. Мы целовались без остановки, страшно изголодавшись друг по другу, словно ждали этого события бог знает сколько лет. Я навсегда запомню сильные руки Олега и горячие страстные губы. Наши тела сразу повели себя как четко отлаженный механизм. Олег что-то шептал мне на ухо, но я ничего не слышала и не могла разобрать слов. Я до крови царапала его спину и шептала только: «Сильнее! Прошу тебя, сильнее!» Казалось, мы оба сходим с ума. Мелкая дрожь, словно озноб, сотрясала наши тела. Ощущения были запредельными. От Олега исходила энергия сильного и умелого самца. Секс с ним был вновь восхитительным. Я уже давно не испытывал ничего подобного. От его прикосновений меня охватывала трепетная дрожь. Чем дольше мы были вместе, тем сильнее мне хотелось чувствовать тепло его губ и рук. И еще, кожа Олега изумительно пахла. Спустя несколько минут Олег сгреб меня в охапку и непринужденно перевернул на живот, подтянув повыше за бедра. Ощутив, что его мощное орудие проникло в меня глубоко, я громко застонала и стала извиваться и покусывать пальцы его рук. Он двигался активно, ритмично и ошеломляюще сильно. Его резкость и сила доставляли невероятные ощущения. Мы дернулись и закричали одновременно. Любовь с первого взгляда — это глоток живительной влаги. Это энергетический мощный толчок, ведь все принадлежит только его величеству, господину Случаю. Любовь дарит невиданный всплеск эмоций и придает жизни ощущение праздника. Двое знакомятся и сразу осознают, что знают друг друга вечность. У любви есть свой характер, свои причуды. Она смеется над людьми, соединяя полные противоположности, наказывает, отнимая самых дорогих людей, но чаще она щедра и благородна. Любовь рассыпалась на миллиарды кусочков, чтобы одарить каждого, поселив в его душе частичку себя. Она порой находится рядом всю жизнь, но так и не коснется тебя. Она может быть безответной, но даже тогда ты будешь чувствовать ее тепло. Она играет с нами каждую минуту, подвергая испытаниям, подкрадывается бесшумно, подстерегает за углом и обрушивается внезапно, как удар молнии. Она дарит маленький огонек счастья, который можно легко потушить или разжечь до огромного пламени. Я всегда знала, где-то есть мой мужчина. Он проводит вечера в одиночестве, смотрит телевизор, ложится спать в холодную постель, отрывает листки календаря и терпеливо ждет со мной встречи. Пролетают день за днем, неделя за неделей, минует месяц за месяцем, а встреча все не происходит. Но он ждет, надеется и верит, что я уже где-то на полпути к нему. Он делает все возможное, чтобы приблизить встречу, ведь ему так много нужно мне сказать, а мне хочется всплакнуть на его сильном плече. И мне не будет стыдно за эти слезы, потому что я верю. Он поймет, погладит по волосам и прижмет к себе, чтобы уже никогда не отпустить. А я сама не захочу уходить, потому что моя жизнь без него была бегом по кругу и уже не имеет смысла. Я подарю ему свою нерастраченную любовь, тепло и нежность, и, посмотрев в его усталые глаза, скажу от всего сердца: «Господи, как же долго я тебя ждала! Как же долго!» Я считаю встречу с Олегом самым большим подарком Всевышнего. Спасибо! Не хочу загадывать, что будет дальше. Я желаю жить только здесь и сейчас. Любовь есть. Я ее испытала. Важно узнать своего человека по походке, жестам и голосу. Я встретила Олега, и моя жизнь осветилась неземным блаженством. Я и не знала, что умею так сильно любить. Жизнь дала мне шанс быть счастливой. И мы отправились за счастьем. Взяли билеты в бизнес-класс и улетели в Майами. Я открыла счет в банке и перевела на него все свои сбережения. Купила дом на океанском побережье, и мы зажили с Олегом, теряя счет минутам, дням и месяцам. Мы бегали босиком по краю прибоя, собирали изумительные ракушки, а ночью любили друг друга. «Ира», — сказал как-то Олег, — «если твой отец нас найдет, он меня прикончит». «Не найдет», — замотал я головой. «Он может найти нас по твоему счету в банке. Это же очень просто отследить, куда переведены деньги». «Ерунда. Отследить можно, но ведь я их сняла. Денег на счете нет, а значит, никто не подстережет меня у банка. В общем, никто нас не найдет». Однажды вечером мы, как всегда, прогуливались по берегу. Водная стихия вела себя неспокойно. Олег нежно обнял меня за плечи, а я вдруг стала как вкопанная. Нам навстречу шла длинноногая девушка с высокой грудью. На ней были сексуальные шорты и майка с глубоким вырезом. «Ира, ты чего?» — заметил мою реакцию Олег. «Ты посмотри, смотри, какая задница!» — восторженно произнесла я. «А сиськи? Размер пятый, не меньше!» «Отпадная тёлка!» Олег взял меня за плечи и заглянул в глаза. «Мышка, что с тобой?» Я сама испугалась своей реакции. Голос мой дрогнул. «Олег, ты знаешь, что у меня донорское сердце?» «Знаю. Твой отец говорил, что у тебя сердце 45-летней женщины. Я открою тебе тайну. У меня сердце 45-летнего мужчины. Понимаешь? Седина в бороду, бес в ребро». Олег посмотрел на меня недоуменно, а я заметил еще одну красотку и присвистнула. «Нет, ты только посмотри. Ноги от ушей. Какой же они длины? Пошли поищем тир». «Тир? Зачем?» «Ну, мне хочется пострелять. Ты же говорила, что не умеешь стрелять». «Говорила, но теперь мне кажется, что умею. Так, пошли в тир, а потом снимаем пару классных девок и рванем в сауну». «Что?» Я прикусила язык, не понимая, что происходит. В эту минуту я увидела, как навстречу нам идет мой отец с двумя телохранителями и взмахом руки приказывает, чтобы Олегу скрутили руки. «Папа, не тронь, я люблю его!» «Кого, обслугу?» — усмехнулся отец. В этот момент мимо нас вновь прошла интересная девушка, и я, не обращая внимания ни на Олега, ни на отца, бросилась следом за ней. «Девушка, а у вас грудь какого размера?» «Стойте! Разрешите с вами познакомиться. Меня зовут Ира». Интересное и увлекательное продолжение романа в следующей книге, которая выйдет в самое ближайшее время.